5 сентября, 17.10. Вся наружная поверхность выпуклого окна в конце лаборатории была теперь покрыта зелеными, желтыми и лиловыми пятнами растительного покрова. Подобравшись к станции из джунглей, эта растительность уже покрыла четверть поверхности боковых окон. А за окном были видны грядки с обычными растениями и деревцами в горшках, которые были доставлены по запросу Нелл и высажены на склоне. Рядом с ними разместились несколько дистанционных устройств с камерами, которые должны были запечатлеть судьбу этих растений. Квентин поздравил Энди с поимкой первой живой островной крысы. Они стояли около обсервационного желоба. — Тебе ничего не напоминают движения ее глаз? — спросил Квентин и подвел миниатюрную камеру так близко к животному, как только можно было, чтобы его не напугать. — Да, точно! — кивнул Энди. — А о чем это вы? — спросила Нелл. Она завороженно и со страхом смотрела на ухмыляющуюся мордочку зверька. Ей казалось, куда бы она ни двинулась, вытаращенные глаза крысы, прикрепленные к стебелькам, смотрят прямо на нее. «У большинства животных на острове глаза похожи на глаза рака-богомола», — сказал Квентин. «И?» «А у рака-богомола глаза сложные, они имеют 3 зрительных полушария», — сказал Энди. То есть у этого рака и у всех здешних тварей тринокулярное восприятие глубины изображения, — воскликнул Квентин. — А у нас бинокулярное, — добавил Энди. — Да, я знаю, Энди, — заметила Нелл. — Эти существа способны видеть один и тот же объект 3 каждым глазом. Они одним глазом ощущают трехмерность лучше, чем мы 2, — сказал Квентин. Квентин указал на глаз крысы и провел указательным пальцем из стороны в сторону в 6 дюймах над ее головой. «Видите, как каждый глаз медленно сканирует мою руку?» «Один повернулся в бок, а другой ходит вверх и вниз. Вот это да!» Энди восторженно рассмеялся. «Они зарисовывают сведения о поляризации и цвете, словно оптическая система марсохода, только гораздо быстрее», — сказал Квентин. — Да, крыса видит нас превосходно, и блики на акриле ей нисколечко не мешают. — И еще ее глаза производят сакадные движения, — сказал Энди и посмотрел на Нелл. — Это то, что позволяет нам читать, не производя мелких движений глаз, из-за которых зрение затуманивается. — Эти крысы способны воспринимать в 5 больше цветов, чем мы, как минимум в 5, — сказал Квентин. — Правда? — удивилась Нелл и невесело глянула на Энди. — У людей 3 цветовых рецепторов для восприятия зеленого, синего и красного цветов, а у этих тварей вполне может оказаться 10 цветовых рецепторов, — ответил Квентин. — Представьте только, какой они увидели бы рождественскую елку, — проговорил Квентин и указал за окно на обглоданные останки норфолкской сосны, одного из растений, отданных на растерзание рою летучих насекомых. Громко сработала сигнализация. Люк в дальней стене лаборатории открылся, и вошел главный инженер команды НАСА, Джедедия Брикс, закрыв люк за собой. Это был высокий, атлетического сложения мужчина, с подбородком, как у Кирка Дугласа. Он был суров, и все его немного побаивались. «Эта секция лаборатории снаружи покрылась коркой всякой дряни, толщиной в 3 фута», — оповестил всех Брикс. «И мы только что начали регистрировать медленное падение давления. Пора эвакуировать первую секцию, мальчики и девочки». «Сколько дистанционных устройств у нас остается, Отто?» 68 из 94 хранящихся под 1 секцией, — ответил Отто. — Ты можешь управлять ими из любой секции лаборатории? — Да, — подумав секунду, сказал он. — Хорошо, давайте перенесем наш оперативный штаб в 4-ю секцию, — распорядилась Нелл и посмотрела на Брикса. — И пока есть возможность, будем также пользоваться 2-й и 3-й секциями. Как вы на это смотрите? «Ладно», — кивнул Брикс. «А теперь приказ. Убирайтесь отсюда поскорее, шевелите задницами», — гаркнул Брикс. «Это, скажем так, приказ». Все принялись в спешном порядке собирать ноутбуки и все остальное, что можно было унести с собой, и заторопились к дальнему люку, откуда лестница вела наверх, во вторую секцию. 20:10. На борту трезубца подали ужин. Консервированный картофель, мандариновый салат и жареных раков-богомолов, которых Кок самолично выловил сетью прошлой ночью. Зеро, сидя в жезлонге на верхней палубе, методично пережевывал сочное рачье мясо, любуясь звездным небом. На коленях у него лежала опустошенная тарелка. — Ты же сам хочешь это сделать! — послышался укоризненный голос. — Понятия не имею, о чем ты говоришь, Синтия! — ответил Зеро и со вздохом откинулся на спинку жезлонга. — Ты не можешь упустить такой шанс! — Может быть, — сказал Зеро. — Я предложила тебе половину бабок, черт побери, чего тебе еще? — Ты говори, говори, дорогуша, — ухмыльнулся Зеро. Данте свирепо посмотрел на развалившегося в жезлонге Зеро и удалился к лестнице, ведущей вниз. 21:31. За иллюминатором каюты луна освещала маленькую бухточку. Данте собирал снаряжение. Он решил взять с собой минимальный набор. Костюм, черный алмаз, зацепки, крепления, блоки, зажимы, карабины. Затем он связал между собой 6 60-метровых мотков альпинистской веревки Эдельвейс для одиночного восхождения. Проверил, нормально ли работают камера Voyager Light и ранец-передатчик. Камеру и ранец он украл из кладовой морской жизни. Насколько он мог судить, оборудование было в полном порядке. Заряд в батарейках был почти полный. Режим ночного видения работал исправно. Кнопка включения передатчика находилась на ранце сбоку. До нее было легко дотянуться. Ранец-передатчик, а также веревку и все страховочное снаряжение Данте уложил в продолговатую водонепроницаемую сумку длиной 5 футов. Затем он взял доску для серфинга. Ее он прихватил, чтобы доставить снаряжение на берег незаметно для военного радара. Полная луна стояла прямо над головой Данте, когда он бесшумно соскользнул в море с кормы рядом с большим зодиаком. Сумку со снаряжением он положил на доску. Оказавшись в прохладной воде, Данте надел ласты и поплыл к берегу на волнах прилива, стараясь беречь мышцы ног. 21:32. Нелл стояла у окна в четвертой секции и смотрела на раскинувшиеся по полю блестящие плети гейзеров, выбиравшихся попастись ночью на залитое луной поле. Она пыталась понять, какой симбионт мог так изменить свой химизм, что употреблял в пищу такие разные вещества. Она задумчиво потерла лоб и зажмурилась. Этот вопрос не давал ей покоя. Энди пытливо посмотрел на Нелл. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «Это не лишайник». «Допустим. Что же это?» «Точно не знаю. Самая высокая скорость роста лишайника — 1-2 сантиметра в год. А эта растительность в росте обгоняет бамбук. Геометрическая картина роста напоминает эдиакарские окаменелости, весьма примитивные организации одноклеточных микроорганизмов. Но что бы это ни было, судя по всему, это является основанием здешней пищевой цепочки». «Если не лишайник, то что же это тогда?» «Давай назовем это растение клевером. У клевера фотосинтез происходит днем, а ночью он высасывает из почвы питательные вещества. А эти существа выходят пастись ночью и поедают клевер. Может быть, они предпочитают те минералы, которые клевер накапливает ночью? А может, они не любят хлорофилл? Нам известно, что некоторые зеленые водоросли в ваночках для птиц приобретают красный цвет, чтобы защититься от излишней освещенности и солености. Но на изменение цвета уходит несколько дней. Но нам известно, что лишайник — это симбионт, образованный водорослью и грибом. Нел открыла глаза и посмотрела на Энди. Но на самом деле она смотрела как бы сквозь него. В лишайнике водоросль посредством фотосинтеза производит кислород и органические молекулы типа сахара, а также АТФ. Гриб помогает растворять камень и древесину и дает водоросли питательные вещества для синтеза органических молекул. — Ты меня слушаешь? — спросила она у Энди. — Конечно. — Хорошо. Дальше. Из-за чего этот клевер становится лиловым? На ум мне приходят только лиловые бактерии. Она посмотрела за окно, словно что-то могла разглядеть сквозь туман. Возможно, это симбионт цианобактерий и протеобактерий, которые в качестве источника энергии используют фосфор и становятся лиловыми. Значит, если это некий цианопротеобактерийный симбионт, следовательно, на лиловой фазе роста должен образоваться сероводород, газ, имеющий мерзкий запах тухлых яиц. Но днем на этапе фотосинтеза это растение должно вырабатывать кислород, а в это время серо-редуцирующие бактерии могут уходить под землю. Нел наклонилась к окну и стала наблюдать за одним из похожих на папоротник растений. Вокруг широких подушечек на конце ветви клубился белый дымок. «Ну, конечно!» Нел обернулась и посмотрела на Энди широко раскрытыми глазами. Три мысли одновременно возникли в ее усталой, измученной недосыпанием голове. «Если эти травоядные выходят пастись только ночью, значит, они настолько древние, что вынуждены избегать кислорода. Вероятно, им нужен сероводород для самозащиты и воссоздания доисторической атмосферы, в которой они зародились. Понимаешь? Дальше, дальше. А если эти существа поедают симбиотическое растение только тогда, когда оно имеет лиловый цвет, вполне возможно, что они заглатывают лиловые бактерии типа тионовых бактерий, чтобы превращать сероводород, содержащийся в растениях, в серную кислоту, которую они, возможно, используют для того, чтобы снимать клевер с камней. — Нел, — выдохнул Энди, — ты удивительная. Я совершенно ничего не понял из того, что ты только что сказала. Но это потрясающе. Только я всем во второй секции сказал, что ты определила это растение как лишайник. И теперь все его называют лишайником. Прости. Нел устало рассмеялась. Ничего страшного, Энди. Даже трудно поверить, что это наша планета. Но я рада, что мы находимся здесь. Если бы я ничего не смогла сделать после того, как... Я бы просто сошла с ума на том корабле. — Понимаю, — сочувственно проговорил Энди. — Кажется, это называется комплексом вины оставшегося в живых. — Нет. Гнев прогнал с лица Нел улыбку. Если оставшиеся в живых пытаются что-то сделать, нет причин чувствовать себя виноватым, Энди. Вот если они ничего не делают... «Тогда да. Долг живых — отомстить за погибших, да? Так, кажется, говорится?» — спросил Энди. Нел устремила задумчивый взгляд на темные джунгли. «Примерно так», — проговорила она. «Но разве можно мстить животным, Нел? В конце концов, это мы вторглись в их мир. Они ничего не могут с собой поделать. У них не было выбора. Я знаю, что случилось с твоей мамой, Нел, но...» Нел одарила Энди ледяным взглядом. «Ладно, ладно, извини», — кивнул он и попятился. Нел снова стала смотреть в окно на поблескивающие создания, появляющиеся на лиловых склонах острова. Из-за спутанных ветвей на краю джунглей вылетали стаи светящихся насекомых и вились над полями.